сильный кумар, повсюду угар, ебашит, как из самовара, дым батл стал пустым, или пипетка, или еще пожестче бонг, в этом охуенный толк, только не надо выебона, все мы вне закона, такая хуйня, пишу уже на даче, а не дома, под винищем кажусь худым дрящом, или маленького роста, просто заебало все чисто, похоже все на анонистов, мы не заводим глистов, но мы близко падаем в текстах низко. Едим из одной миски, чтобы не париться. Соси, красавица, хуй проникает во влажную щель. Если хочешь, поверь, как все происходит на свете. И как рождаются дети, шишки делают свое. И ты говно. Рассуждая об этой прелести, твердая и мягкая, это гашиш, братка, жизнь походу очень коротка, но нужна зарядка, как в телефоне или на айфоне, в магнитофоне играет король и шут, а я тут в ваших динамиках, или в наушниках, зимой не хожу в валенках, только в кедах, не питаюсь обедом, судьба в рот ебать, сплошные беды. Заебал сосед, гей-парад продолжается уже дохуя сколько лет. Это не бред, это Москва, сейчас выстрел, привет, мистер, все по приколу чисто, братан, поправь носки, встают соски, укусы по всему телу. Вокруг кровати мелом, за нами следят, сели на измену, брат, снова гей-парад, это ад, сплошной мат, что-то как-то гадко, такая хуйня, ребятки, делаем слепки, лепим плюшки, сосут хуй шлюшки, сидим в многоэтажке, разливаем водяру в чашке. Потные ляжки, лягушки квакают, когда нихуй делать. Надо проверить, шишки ебашут в голову. Мы наркоманы с молоду, вводим новую моду. В этом году идите все в пизду. Испытывать постоянное чувство голода, правда? Верно, есть такое чувство. Впрочем, уже и не мальчик. Воевали. Мужчина. Вам сколько лет? 25. Венечка был моложе вас. Вы уже воевали, а он ходил в консерваторию.